Айзек Азимов. Тупик. От кого? Бюро внешних провинций. Кому? Людону Антиоху, старшему государственному администратору А8. Тема. Назначение на административную должность, именуемую гражданский инспектор Цифея-18, согласно ниже следующим основаниям. Основание. А. Постановление Совета номер 2515 года 971 Галактической империи. Назначение должностных лиц административной службы. Порядок и пересмотр назначений. Б. Императорский указ Я-2374 от 243/975 ГИ. Первое. Согласно основанию А, вы назначаетесь на должность, поименованную в графе «Тема». Полномочия гражданского инспектора Цифея-18 распространяются на негуманоидных подданных императора, проживающих на планете в условиях автономии согласно основанию 6. 2. В обязанности должностного лица, поименованного в графе «Тема», входит общий контроль за внутренними делами негуманоидов, координация деятельности учрежденных правительством исследовательских и контрольных комиссий, а также представление полугодовых отчетов обо всех аспектах жизни негуманоидов. К. Морили, директор Бю вне ПРОВ. 12/977 ГИ. Людон Антиох внимательно выслушал собеседника и вежливо помотал своей круглой головой. «Друг мой, я и рад бы помочь, но вы оседлали не ту лошадку. Ваш вопрос нужно решать в самом бюро». Тамор Замма откинулся на спинку кресла, яростно потер крючковатый нос, проглотил то, что намеревался сказать, и спокойно ответил. «Логично, но непрактично. Я не могу сейчас лететь на Трантор. Вы представитель бюро на Цифея-18. Неужели вы совершенно бессильны? Видите ли, хоть я и гражданский инспектор, но обязан проводить здесь политику бюро». «Прекрасно», — вышел из себя Замма. «Тогда скажите мне, наконец, в чем заключается политика бюро? Я возглавляю научно-исследовательскую комиссию, учрежденную непосредственно самим императором и обладающую неограниченными правами. И тем не менее, гражданские власти на каждом шагу ставят мне палки в колеса, твердя как попугаи, в свое оправдание о пресловутой политике бюро. Что это за политика и с чем ее едят? Кто-нибудь может объяснить мне по-человечески?» Антиох устремил на ученого безмятежно невинный взор. «Насколько я могу судить, прошу учесть, что это неофициальное заявление, а потому не пытайтесь поймать меня на слове. Политика, проводимая бюро, заключается в том, чтобы обращаться с негуманоидами как можно более человечно». «В таком случае, какое право они имеют?» «Тише, тише. Не надо повышать голос. Видите ли, его императорское величество — гуманист и последователь философского учения Аврелия. Между прочим, ни для кого не секрет, что император самолично установил здешние порядки. И, уверяю вас, политика бюро самым тщательнейшим образом следует монаршим установлениям. Сами понимаете, что плыть против течения я не в силах». «Ну что же, милый мой?» Тяжелые веки физиолога еле заметно дрогнули. «Со своими настроениями долго вы на этой должности не продержитесь. Нет-нет, я не собираюсь вышибать вас из кресла, ничуть не бывало. Оно само из-под вас ускользнет, потому что такими методами вы ничего не достигнете». «Вот как? Отчего же?» Маленький, кругленький и розовенький Антиох обычно с большим трудом изображал на своем толстощеком лице что-либо помимо веселой и дружелюбной приветливости. Но сейчас оно было серьезно. «Вы здесь недавно, а я давно», — хмуро ответил Замма. «Вы не против, если я закурю?» Он небрежно подпалил кончик дешевой крепкой сигары и сказал, как отрезал. «Гуманности здесь не место, администратор. Вы обращаетесь с негуманоидами, как с людьми, а это до добра не доведет. И вообще, я не люблю слово «негуманоиды». Они животные». «Они разумны», — мягко возразил Антиох. «Ну, значит, разумные животные. Полагаю, эти два понятия не являются взаимоисключающими. Как бы там ни было, а двум разумным расам в одном пространстве не ужиться». «Вы что, предлагаете их истребить?» «Нет, галактика, меня побери!» Ученый взмахнул сигарой. «Я предлагаю относиться к ним как к объектам изучения и не более. Мы многое могли бы узнать у этих животных, если бы нам позволили. И не только узнать, но и, подчеркиваю, незамедлительно использовать полученные знания во благо человечества. Вот в чем заключается подлинная гуманность. Мы можем облагодетельствовать весь род людской, если уж вас так волнует этот бесхребетный культ Аврелия». «Какие конкретно познания вы имеете в виду?» «Да какие угодно, хотя бы химию, например. Полагаю, вы уже наслышаны об их успехах в области химии». «Да», — признал Антиох. «Я просмотрел большинство отчетов о негуманоидах, опубликованных за последние 10 лет. Надеюсь, отчеты будут поступать и впредь». «Ну, что ж, тогда мне остается лишь добавить, что химиотерапией они владеют в совершенстве. Я собственными глазами видел, как благодаря их пилюлям срастаются сломанные кости. Вернее, то, что заменяет им кости. 15 минут и перелома как не бывало. Конечно, их лекарства для людей чистый яд. По крайней мере, большинство, но если нам удастся раскрыть механизм действия пилюль на негуманоидов, то есть на животных». «Да-да, я понимаю, насколько это важно». «Неужели? Приятно слышать. А кроме того, нас интересует странный способ общения этих животных». «Вы имеете в виду телепатию?» «Телепатия, телепатия и телепатия», — процедил физиолог сквозь зубы. «С таким же успехом можете назвать это колдовством. О телепатии никто не знает ровным счетом ничего, кроме самого слова «телепатия». Какой у нее механизм действия? Какая физиология, физика? Я и рад бы узнать, да не могу. Политика бюро не дозволяет. Если, конечно, я вас послушаюсь». Антиох поджал губки. «Но, простите, доктор, я вас не понимаю. Кто вам мешает? Гражданская администрация не препятствует научному исследованию негуманоидов. Я, разумеется, не могу отвечать за действия своего предшественника, но со своей стороны...» «Я не говорю о прямом вмешательстве, но клянусь галактикой, администратор, нам препятствует сам дух вашей системы. Вы заставляете нас обращаться с животными, как с людьми. Вы позволили им выбрать себе вождя. Вы не вмешиваетесь в их внутренние дела. Вы нянчитесь с ними, наделяете их так называемыми правами, как их понимает аврелианская философия. Я не могу договориться с их вождем». «Но почему?» «Потому что он отказывается развязать мне руки. Он не позволяет проводить опыты над животными без их собственного добровольного согласия. Нам удалось заполучить 2-3 добровольцев, но это же курам насмех. Какие тут могут быть исследования?» Антиох беспомощно пожал плечами. «К тому же», — продолжал Замма, «мы не сможем узнать ничего стоящего о строении мозга, о физиологии и химическом составе этих животных, если нам не позволят их препарировать, не дадут проводить опыты с питанием и медицинскими препаратами. Сами знаете, администратор, научные исследования — штука жестокая. В них нет места гуманности». Людон Антиох с сомнением потер пальцем подбородок. «Неужели нельзя обойтись без жестокости? Негуманоиды — безвредные создания. И, конечно же, препарировать. По-моему, неплохо бы вам хоть немного изменить свое к ним отношение. Сдается мне, вы их терпеть не можете. Я хочу сказать, вряд ли стоит смотреть на них свысока». «Свысока? Я вам не нытик-социопсихолог, на которых нынче пошла такая мода. Если для решения проблемы требуется препарировать животное, ни в жизни не поверю, что ее можно решить методом правильного научного индивидуального подхода. Пусть хоть весь мир перевернется, не поверю». «Ну и напрасно. Между прочим, все администраторы выше класса А4 в обязательном порядке проходят социопсихологическую подготовку». Замма вытащил изо рта изжеванную сигару, выдержал долгую презрительную паузу и сунул сигару обратно. «Тогда почему бы вам не испробовать свое искусство на вашем собственном бюро? У меня есть кое-какие связи в имперском суде, и с их помощью...» «Поймите, я не имею права указывать бюро, что ему делать, по крайней мере, впрямую. Генеральная стратегия не входит в мою компетенцию, ее вырабатывает бюро. Но, знаете, мы могли бы попробовать, так сказать, обходной маневр». Администратор еле заметно улыбнулся. «Тактический маневр». «То есть?» Антиох многозначительно поднял указательный палец, а другой ладонью легонько похлопал по кипе связанных серых папок, громоздившихся рядами на полу возле его кресла. Я просмотрел большую часть отчетов. Скучновато, конечно, но там попадаются и интересные факты. Например, когда, как вы думаете, родился последний негуманоидный младенец на Цефее-18? Зама ответил, не задумываясь. «Не знаю и знать не хочу». А вот бюро захочет. На Цефее-18 не было ни одного новорожденного за последние 2 года, то есть с тех пор, как негуманоидов переселили на эту планету. Вы можете объяснить, почему? Физиолог пожал плечами. «Слишком много потенциальных факторов, необходимо исследование». «Хорошо. Допустим, вы напишите отчет». «Отчет? Я их 20 уже настрочил». «Напишите еще один. Обратите внимание бюро на нерешенные проблемы. Подчеркните, что необходимо изменить методику исследований. Сделайте особый упор на проблему рождаемости. Бюро не осмелится ее проигнорировать. Если негуманоиды вымрут, кому-то придется держать ответ перед императором. Видите ли...» Зама вперил в инспектора подозрительный мрачный взгляд. «Вы полагаете, они клюнут?» «Я работаю на бюро вот уже 27 лет и знаю всех как облупленных». «Я подумаю об этом». Зама встал и вышел из кабинета, хлопнув дверью. Позже физиолог сказал своему коллеге. «Он бюрократ до кончиков ногтей. Закопался по уши в бумажках и не смеет высунуть оттуда даже кончик носа. Сам он ничего не решит, но если мы его подтолкнем, может, что и получится». «От кого?» «Административный центр управления Цефея-18». «Кому?» «Бю вне проф». «Тема. Проект внешних провинций номер 2563, часть 2. Координация научных исследований негуманоидов на Цефея-18». Основание. А. Письмо Бювнепроф ЦЕФ дефис Н дефис КМ дробь ДГ 100132 от 302/975 ГИ. Б. Письмо АДЦУ ЦЕФ 18 ААЛА от 140/977 ГИ. Приложение. Первое. Отчет научной группы 10, отделение физики и биохимии, физиологические характеристики негуманоидов, Цефея-18, часть 11, датированный 172/977 ГИ. Приложение 1 пересылается в Бювнепроф для ознакомления с информацией. Считаем своим долгом подчеркнуть, что в разделе 12, параграфы 1-16, приложение 1 предлагается изменить настоящую политику Бювнепроф по отношению к негуманоидам с целью облегчения проведения физических и химических исследований, ведущихся в настоящее время в рамках основания А. Второе. Считаем необходимым обратить внимание бюро на то, что в основании Б уже обсуждалась возможность изменения методов исследования и что АДЦУ ЦЕФ-18 по-прежнему считает такое изменение преждевременным. Тем не менее, АДЦУ ЦЕФ-18 предлагает включить в проект Бювнепроф вопрос о рождаемости негуманоидов ввиду несомненной важности данной проблемы, изложенной в разделе 5, приложение 1, и возложить ответственность за решение упомянутого вопроса на АДЦУ ЦЕФ-18. Л. Антиох, Инсп, АДЦУ ЦЕФ-18, 174/977 ГИ. От кого? Бю вне проф. Кому? АДЦУ ЦЕФ-18. Тема «Проект внешних провинций номер 2563. Координация научных исследований негуманоидов на Цефее-18. Основание А. Письмо АДЦУ ЦЕФ-18 ААЛА МН от 174/977 ГИ. Первое. В ответ на предложение, выдвинутое в параграфе 2 основания А, сообщаем. Вопрос о рождаемости негуманоидов не может подлежать компетенции АДЦУ ЦЕФ-18. В связи с предположением научгруппы 10 о том, что бесплодие негуманоидов может быть обусловлено недостатком определенных химических веществ в составе пищевых продуктов, ответственность за все исследования в данной области возложить на научгруппу 10, как на наиболее компетентный орган. 2. Методы исследований, проводимых научгруппами, должны неукоснительно соответствовать текущим директивам, изложенным в проекте, поименованном в графе «Тема». Никаких изменений в политике не предусматривается. К. Марилли, директор Бювнепроф. 186/977 ГИ. Из-за своей гуттаперчевой гибкости и худобы репортер казался еще выше, чем был на самом деле. Звали его Густив Баннерт, и он обладал не только репутацией, но и дарованием. Две эти вещи, вопреки представлениям расхожей морали, не так уж тесно взаимосвязаны. Лютон Антиох смерил репортера недоверчивым взглядом. «Нет смысла отрицать, вы совершенно правы, но отчет научгруппы был строго конфиденциальным, не понимаю, как...» «Утечка информации», — бесстрастно отозвался Баннерт. «Сведения всегда просачиваются». Антиох, откровенно озадаченный, нахмурил румяное личико. «Значит, мне придется заткнуть дыру, через которую они просачиваются. Я не могу пропустить вашу статью. Все упоминания о претензиях научгруппы должны быть вырезаны. Вы и сами это понимаете, разве не так?» «Нет». Баннерт был по-прежнему невозмутим. «Это важная информация, и у меня есть свои права, подтвержденные императорским указом. Я полагаю, император должен быть в курсе того, что здесь творится». «Но здесь ничего не творится», — отчаянно воскликнул Антиох. «Ваши домыслы не имеют под собой оснований. Бюро не собирается менять свою политику, я же показывал вам письма». «Вы считаете, что сумеете противостоять давлению замма?» — насмешливо поинтересовался репортер. «Думаю, да, если буду уверен, что он не прав». «Если...» — все так же спокойно проговорил Баннерт. И вдруг взорвался. «Антиох, эти негуманоиды — настоящее чудо! В империи нет больше ничего подобного! Правительство не в состоянии по достоинству оценить, каким сокровищем оно владеет! Чиновники уничтожают это сокровище! С негуманоидами обращаются как с животными!» «Но право же!» — неуверенно начал Антиох. «Только не говорите мне про Цефей-18. Это типичный зоосад. Хорошо оборудованный зоосад, где ваши живодеры-ученые дразнят несчастных цефеидов, просовывая палки между прутьями. Да, вы бросаете им кусочки мяса, но вы заперли их в клетке. Я знаю, что говорю. Я пишу о них статьи вот уже 2 года. Я, можно сказать, почти живу среди них». «Но замма говорит...» «Замма?» В устах репортера это прозвучало как ругательство. «Замма говорит», — не сдавался Антиох, «что мы, наоборот, слишком нянчимся с ними. Они, мол, животные, а мы обращаемся с ними как с людьми». Палые щеки репортера застыли, словно маска. «Сам он животное, ваш замма. Поклонник науки. Поменьше бы таких поклонников». «Вы читали труды Аврелия?» — неожиданно поинтересовался Баннерт. «Да, насколько я знаю, император... Император к нам благоволит. Не то что его предшественник, который преследовал нас и травил». «Не понимаю, к чему вы клоните. Негуманоиды многому могут нас научить, понимаете? Не тому, чем озабочен зам и его команда. Ни химии, ни телепатии. Научить образу жизни, образу мышления. У них нет преступности, нет отбросов общества. Кто-нибудь пытался изучить их философию или поставить эту проблему перед социальной инженерией?» Антиох задумался, складки на пухлом лице его разгладились. «Интересная мысль. Вот настоящая задача для психологов». «Вздор. Психологи в большинстве своем шарлатаны. Они умеют ставить проблемы, но их решения никуда не годятся. Тут нужны братья Аврелии, философские мужи». «Но послушайте, мы же не можем превратить Цефей-18 в объект метафизического изучения». «А почему нет? Еще как можем». «Но каким образом?» «Прекратите все свои жалкие потуги превратить цефеидов в подопытных кроликов. Позвольте им создать свою социальную структуру без вмешательства человека. Предоставьте им неограниченную независимость, и пусть философские учения свободно взаимодействуют друг с другом». «Такое невозможно сделать за один день», — нервно возразил Антиох. «Но начать-то можно». «Ну что же, я не вправе запретить вам попробовать», — медленно проговорил администратор. Глаза его подернулись дымкой задумчивости, голос зазвучал доверительно. «Однако вы сами испортите себе всю игру, если опубликуете отчет научгруппы 10 и обвините ученых в отсутствии гуманности. Ученые — народ влиятельный». «Мы, философы, тоже. Да, но существует более легкий путь. Не стоит метать в них громы и молнии. Просто намекните, что научгруппа не справляется с решением возложенных на нее задач. Намекните без эмоций, пусть читатели сами делают выводы. К примеру, напишите о проблеме рождаемости. Это же безумно важная проблема. Нынешнее поколение негуманоидов может оказаться последним, несмотря на все усилия ученых. Подчеркните, что к этому вопросу нужен иной, философский подход. Можете выбрать любую проблему, какую решайте сами. Антиох встал, обворожительно улыбаясь. Только заклинаю вас галактикой. Не поднимайте шума. Чему вам лишние кривотолки? Возможно, вы правы. Сухо, не отвечая на улыбку, отозвался Баннард. Позже репортер написал коротенькое письмецо своему другу. Он, вне всякого сомнения, не умен. В голове полная каша, а в жизни нет никакой путеводной идеи. Абсолютно некомпетентен как специалист. Но умеет лавировать, приспосабливаться, склонен к компромиссам и скорее пойдет на уступки, чем будет стоять непрошибаемой скалой. Это качество может быть полезным для нас. Твой брат в Аврелии. От кого? АДЦУ CF-18. Кому? Бювнепроф. Тема. Статьи о рождаемости негуманоидов на CFE-18. Основание. Письмо АДЦУ CF-18 ААЛАМН от 174/977ГИ. Б. Императорский указ Я-2374 от 243/975ГИ. Приложение. 1-Г. Статья Баннарда, место написания CFE-18, дата 201/977ГИ. 2-Г. Статья Баннарда, место написания CFE-18, дата 203/977ГИ. 1-е. Бесплодие негуманоидов на CFE-18, о котором сообщалось в основании А, стало предметом обсуждения в галактической прессе. Статьи по данному вопросу прилагаются для ознакомления. Приложения 1 и 2. Хотя упомянутые статьи основываются на данных, считающихся секретными и не подлежащими разглашению, репортер в ответ на вопрос об источнике информации сослался на право свободы печати, подтвержденное основанием Б. 2. В связи с невозможностью избежать публичной огласки и неизбежностью непонимания со стороны общественности, просим Бювнепроф дать указания о дальнейшей политике в области проблемы бесплодия негуманоидов. Л. Антиох, инспектор АДЦУ ЦСФ, 18/209/977ГИ. От кого? Бювнепроф. Кому? АДЦУ ЦФ-18. Тема. Исследование рождаемости негуманоидов на CFE-18. Основание. А. Письмо АДЦУ ЦФ-18 ААЛАМН от 209/977ГИ. Б. Письмо АДЦУ ЦСФ 18 ААЛАМН от 174/977ГИ. Первое. Вменить в обязанность АДЦУ ЦФ 18 исследовать причины и изыскать меры для предотвращения нежелательного падения рождаемости, упомянутого в основаниях А и Б. В связи с этим утвердить проект исследования рождаемости негуманоидов на CFE 18, которому ввиду особой важности проблемы присвоить приоритетный разряд АА. Второе. Присвоить проекту номер 2910. Ассигнование выделить из расчетного счета номер 18/78. К. Морили, директор Бювнепроф. 223/977ГИ. Если пребывание в стенах экспериментального центра научгруппы 10 и улучшило настроение Тамора Замма, то дружелюбие оно ему не прибавило ни на грош. Антиох, брошенный хозяином, одиноко стоял перед застекленной стеной, за которой простиралась главная полевая лаборатория. Лаборатория представляла собой обширную площадку с теми же природными условиями, что были теперь на всем CFE-18. Крайне неприятными для исследователей, но естественными для исследуемых. Сухой, насыщенный кислородом воздух и раскаленный песок плавились в ослепительно-белом солнечном сиянии. Посреди этого пекла по одному или парочками сидели съежившись кирпичного цвета негуманоиды, жилистые, со сморщенной, свисающей складками кожей. Из лаборатории вынырнул Замма, жадно напился воды и посмотрел на гостя. «Хотите туда зайти?» — спросил он. Под носом у физиолога блестели капельки пота. «Нет, благодарю вас». Антиох решительно помотал головой. «Какая там сейчас температура?» 120 в тени, если бы там была тень. А они жалуются, что им холодно. Сейчас начнется водопой, полюбуйтесь, если есть желание». Струя воды выстрелила вверх из фонтана, расположенного в центре площадки. Приземистые фигурки, поднявшись на ноги, запрыгали на перегонки и сгрудились у фонтана, отпихивая друг друга. Прямо из середины лица у них выскочили длинные гибкие кожаные трубочки, которые устремлялись в струю, а затем появлялись оттуда усеянные каплями воды. Так продолжалось довольно долго. Тела негуманоидов разбухали, обвисшие кожаные складки разгладились. Существа осторожно отступали от фонтана, засовывая питьевые трубочки в розовую сморщенную плоть над широким безгубым ртом, пока не втянули их внутрь окончательно. «Животные», — презрительно сказал Замма. «И часто они пьют?» — спросил Антиох. «Да сколько захотят. Мы их поим каждый день, но они могут обходиться без воды целую неделю, если припрет. Они запасают воду под кожей, а по вечерам едят. Они еще и вегетарианцы». Круглое личико Антиоха расплылось в улыбке. «Приятно, что не говори увидеть все своими глазами. Надоело без конца читать отчеты». «Да», — рассеянно бросил Замма. И спросил. «А у вас какие новости? Что пишут голубенькие мальчики с Трантора?» Антиох уклончиво пожал плечами. «Жаль, что вы сами не можете слетать в бюро. Поскольку император благоволит каврилианам, гуманность нынче превыше всего. Да вы и сами знаете». Администратор помолчал немного, нерешительно жуя губу. «Но проблему рождаемости передали таки введение АДЦУ. И не просто так, а с приоритетом двойное А». Замма пробурчал что-то себе под нос. «Надеюсь, вы понимаете», — продолжал Антиох, «что проект рождаемости отныне приобретает преимущество перед всеми прочими исследованиями, проводимыми на Цефее-18. Это очень важный проект». Антиох повернулся к стеклянной стене и вдруг без всякого перехода спросил. «Вам не кажется, что они несчастны?» «Несчастны?» Слово прогремело подобно взрыву. «Ну, я хочу сказать, они чувствуют себя не в своей тарелке», торопливо поправился Антиох. «Вы понимаете, трудно ведь абсолютно точно воссоздать условия среды, так мало зная о ее обитателях». «Скажите, вы хоть раз видели ту планету, откуда мы их забрали?» «Я читал отчеты». «Отчеты?» Безграничное презрение. «А я ее видел. Наша полевая лаборатория может казаться вам пустыней, но для них это просто райские кущи. Еды и питья хоть отбавляй, чего еще надо? Мы подарили им целую планету с растительностью и водными потоками взамен голых, гранитных и кремниевых скал, где они с трудом выращивали в пещерах грибы, а воду выпаривали из гипсовых глыб. Да они там вымерли бы в ближайшее десятилетие, если бы мы их не спасли. Несчастны, ха-ха! Если они несчастны, значит, они просто неблагодарные твари, хуже всяких животных». «Может, вы и правы. Но знаете, у меня есть одна идея». «Какая еще идея?» Замма достал сигару. «Надеюсь, она окажется не бесполезной для вас. Почему бы вам не попробовать более активно вовлечь негуманоидов в свои исследования? Дайте им возможность проявить себя. В конце концов, у них высокоразвитая наука. В ваших отчетах постоянно об этом говорится. Поставьте перед ними какую-нибудь задачу. Пусть решают». «Какую именно?» «Ну...» Антиох растерянно развел руками. «Да неважно, какую, лишь бы на пользу дела. Например, космические корабли. Отведите негуманоидов в рулевую рубку и понаблюдайте за реакцией». «А зачем?» Резко спросил Замма. «Да затем, что их реакция на инструменты и приборы, предназначенные для человека, может о многом вам рассказать. И в то же время, так вы гораздо быстрее завоюете их расположение. У вас появится куда больше добровольцев, если они заинтересуются тем, что делают». «Ваша психологическая подготовка дает себе знать. Ну, звучит довольно заманчиво. Надо будет обмозговать. Но даже если я соглашусь, кто меня пустит с этими животными в рубку звездолета? В моем личном распоряжении нет ни единого корабля, а при одной только мысли о том, сколько сил придется положить, чтобы пробить все бюрократические препоны, мне просто дурно становится». Антиох задумался, слегка наморщив лоб. «Ну, это не обязательно должны быть звездолеты. но если идея вам по душе, вы можете предложить ее бюро от своего имени. Напишите отчет авторитетно, так как вы умеете. А я со своей стороны постараюсь привязать его к проекту рождаемости. Под проект с двойной литерой А можно получить все, что угодно и без особых проблем. Ну что же, посмотрим. Замма, несмотря на явную заинтересованность, не смягчился ни на йоту. А сейчас мне пора. У меня эксперимент по основному обмену веществ в самом разгаре. Я подумаю над вашим предложением. В нем что-то есть. От кого? Адециуцев 18. Кому? Бювне проф. Тема. Проект внешних провинций номер 2910, часть 1. Исследование рождаемости негуманоидов на Цефее 18. Основание. Письмо Бювне проф. ЦФ НК МКР 115097 от 223/977 ГИ. Приложение. Первое. Отчет научгруппы 10, отделение физики и биохимии, датированный 220/977 ГИ, часть 15. 1. Приложение 1 пересылается в Бювне проф. Для ознакомления с информацией. 2. Особое внимание просим обратить на раздел 5, параграф 3, приложение 1, содержащий заявку на предоставление в распоряжение научгруппы 10 космического корабля с целью проведения исследований, одобренных Бювне проф. АДЦУЦФ-18 считает, что упомянутые исследования могут внести большой вклад в работу, проводимую ныне в рамках проекта, поименованного в графе «Тема» и утвержденного основанием А. Принимая во внимание приоритетность вышеозначенного проекта, просим рассмотреть заявку научгруппы незамедлительно. Л. Антиох, инспектор АДЦУЦФ-18, 240/977 ГИ. От кого? Бювне проф. Кому? АДЦУЦФ-18. Тема. Проект внешних провинций номер 2950. Исследование рождаемости негуманоидов на Цефее 18. Основание. Письмо АДЦУЦФ-18 ААЛАМН от 240/977 ГИ. Первое. В ответ на запрос, содержащийся в приложении 1 основания А, передать в распоряжение АДЦУЦФ-18 учебный корабль АНР 2055 с целью проведения исследований над негуманоидами на Цефее 18 в рамках проекта, поименованного в графе «Тема», а также прочих проектов, утвержденных бюро. Второе. Настоятельно рекомендуем всеми возможными способами ускорить работу над вышеупомянутыми проектами. К. Морили, директор Бювне проф. 251/977 ГИ. Маленькое красно-коричневое существо явно чувствовало себя неуютно, хотя и всячески старалось это скрыть. Оно зябко куталось в теплую хламиду, а между тем в кабинете стояла такая жара, что от людей в летних рубашках пар валил клубами. «Немного сыра для меня, но при столь низкой температуре сырость легче переносится», тщательно выбирая слова, пронзительным голосом пропищало существо. «Крайне признателен вам за любезный визит», — улыбнулся Антиох. «Я сам собирался к вам в гости, но ваша атмосфера для меня — непосильное испытание». Улыбка сделалась извиняющейся. «Ну что же, вы не стоит благодарности. Вы, чужепланетные человеки, сделали для нас больше, чем мы когда-либо сумели сделать для себя сами. Небольшие неудобства, которые мне нетрудно претерпеть, лишь малая часть, коей мы способны возместить наш неоплатный долг». Речь Цефеида была уклончивой, словно он подбирался к своим мыслям в обход со стороны или почитал прямой разговор верхом неприличия. Густив Баннард, сидевший в углу комнаты, забросив одну длинную ногу на другую, проворно застрочил в блокноте и спросил: «Вы не против, если я запишу вашу беседу?» Цефеид мельком взглянул на журналиста. «Я не против». Антиох же продолжал оправдываться. «Это не просто светский визит, сэр. Ради светской беседы я не стал бы подвергать вас таким неудобствам. Но нам необходимо обсудить жизненно важные вопросы, а вы ведь вождь своего народа». «Мне приятно, что намерения ваши благи», — кивнул Цефеид. «Продолжайте, пожалуйста». Администратор только что не избивался всем телом, так усердно старался покорректнее облечь свои мысли в слова. «Это вопрос деликатный», — сказал он, «и я никогда не осмелился бы вынести его на обсуждение, не имея он такого животрепещущего значения. Я всего лишь чиновник, так сказать, рупор правительства». Мой народ считает чужепланетное правительство благожелательным правительством». «Да-да, конечно, оно благожелательно. Именно поэтому мое правительство весьма обеспокоено фактом отсутствия рождаемости у вашего народа». Антёх прервался, встревоженно ожидая реакции, но реакция не последовала. Лицо Цефида было неподвижно, лишь слегка подрагивали морщинки в том месте, где была спрятана питьевая трубка. «Мы не решались поставить перед вами этот вопрос», — продолжал Антиох, — «ибо оно касается чрезвычайно интимных вещей. Невмешательство в личную жизнь — основной принцип моего правительства, и мы изо всех сил старались самостоятельно найти разгадку, не тревожа вас и ваш народ. Но вынужден признать, что мы...» «Потерпели неудачу», — закончил Цефид, видя нерешительность Антиоха. «Вот именно. Во всяком случае, мы не нашли никаких фатальных ошибок в системе воссоздания природных условий вашей родной планеты. Правда, условия эти пришлось смягчить, дабы сделать их более пригодными для жизни. Наши ученые считают, будто всему виной недостаток каких-то химических веществ. Поэтому я прошу вас о добровольной помощи. Ваш народ далеко обогнал нас в области биохимии. Конечно, если вы не в состоянии или не можете нам помочь». «Нет-нет, я могу помочь». Было похоже, что Цефид обрадовался. Его гладкий безволосый череп со свисающими складками кожи наморщился, выражая непонятные людям эмоции. «Никто из нас и помыслить не мог, что вы, чужепланетные человеки, будете озабочены этим вопросом. Ваша озабоченность лишний раз подтверждает ваши благие намерения. Мир, созданный вами, мы находим прекрасным. Это настоящий рай по сравнению с нашей родной планетой. О таких природных условиях нам приходилось лишь слышать в легендах о Золотом веке». «Тогда...» «Есть одно обстоятельство. Боюсь, вы не сумеете понять. Наивно ожидать, чтобы две разумные расы могли мыслить одинаковыми категориями». «Я попытаюсь понять». Голос Цефида смягчился, в нем отчетливо зазвучали напевные нежные полутона. «На своей родной планете мы вымирали, но мы боролись. Многие достижения нашей науки, развивавшиеся в течение всей истории, более длительны, чем ваша, были утеряны безвозвратно. Многие, но не все, возможно, от того, что в основе нашей науки лежала биология, а не физика, как у вас. Ваш народ открыл новые формы энергии и устремился к звездам. Наш народ сделал открытие в области психологии и психиатрии и построил общество, свободное от болезней и преступности. Нет смысла спорить о том, какое из двух направлений развития более похвально, но нет также и никаких сомнений насчет того, какое из них оказалось более удачным. Все, что могла сделать биология в нашем умирающем мире, лишенном источников энергии и жизненно важных ресурсов, это облегчить процесс умирания. И все-таки мы боролись. Последние столетия мы усиленно работали над разгадкой секрета атомной энергии, и вот недавно перед нами забрезжила надежда, что мы сможем оторваться от поверхности планеты, державшей нас в плену, и улететь к звездам. Вернее, к ближайшей звезде всего за 20 световых лет, и то не зная, существует ли у нее планетная система, и предполагая, что, скорее всего, не существует. Но любой жизни присущ инстинкт, не позволяющий ей сдаваться, даже если дальнейшая борьба представляется бессмысленной. К тому времени нас осталось 5000. Всего 5000. И мы построили свой первый космический корабль, экспериментальный и наверняка обреченный на неудачу. Но мы уже разбирались в принципах движения и навигации, мы разработали маршрут. Повисла тяжелая пауза. Маленькие черные глазки Цефида затуманились от воспоминаний. Из угла внезапно раздался голос репортера. «И тут явились мы!» «И тут явились вы!» — согласился Цефид. «И все сразу переменилось. Энергии нам давали сколько хочешь, только попроси. Новый мир, уютный и удобный, прямо-таки идеальный мир, нам подарили даже без всякой просьбы. Свои социальные проблемы мы давно решили сами, а более трудную проблему окружающей среды за нас неожиданно решили вы, и не менее успешно». «Ну и?» — подбодрил Цефид Антиох. «Ну и что-то в этом было неправильное. Наши предки столетиями бились над проблемой полетов к звездам, а звезды, как выяснилось, давно уже были вашей собственностью. Мы боролись за жизнь, а вы просто взяли и преподнесли ее нам в подарок. Нам не за что больше бороться. И стремиться тоже больше не к чему. Вселенная принадлежит вашей расе, «Но эта планета ваша», — ласково возразил Антиох. «Из милости, как дар, она не наша по праву». «По-моему, вы заслужили ее». Цефит устремил на собеседника пристальный взгляд. «У вас добрые намерения, но, боюсь, вы не понимаете. Нам некуда идти из подаренного вами мира. Мы зашли в тупик. Жизнь — это борьба, а ее у нас отняли. Жизнь потеряла для нас интерес. Мы сознательно не производим потомства. Таким образом, мы решили сами убраться с вашей дороги». Антиох машинально снял с подоконника флюорошар и крутанул его. Объемистая 3-футового диаметра разноцветная сфера завертелась, отражая потоки света, и невероятно легко и грациозно поплыла по воздуху. «Значит, вы не видите другого выхода, только бесплодие». «Мы могли бы попытаться бежать», — прошептал Цефеид. «Но куда? В галактике нет для нас места. Она принадлежит вам». «Да, если вы хотите быть независимыми, то ближе Магеллановых облаков места вам не найти». «Магеллановые облака...» «Но вы не пустите туда нас одних, хотя у вас благие намерения, я знаю». «Да, мы печемся о вашем благе, а потому не можем вас отпустить». «У вас превратное представление о том, что для нас благо». «Возможно. И все-таки, может, вы попытаетесь мириться. В вашем распоряжении целая планета». «Я не в силах вам объяснить, у вас другой образ мышления. Мы не можем смириться, и мне кажется, администратор, вы сами пришли к такому же выводу. Мысль о тупике, в который мы попали, как в западню, для вас не новость». Антиох ошарашенно поднял глаза, протянул ладонь и остановил вращение флюорошара. «Вы читаете мои мысли?» «Это только догадка. Правильная, насколько я понимаю». «Да, но вы в состоянии читать мои мысли. Мысли людей вообще, я имею в виду. Мне любопытно было бы узнать. Наши ученые утверждают, что вы не можете этого делать, но мне порой кажется, что вы просто не хотите. Впрочем, наверное, я не должен был задавать такой вопрос. Я и так уже злоупотребил вашим вниманием». «Нет, что вы». Маленький Цефеид поплотнее закутался в свою хламиду и на мгновение уткнулся лицом в толстый воротник с электрообогревом. «Вы, чужепланетные человеки, говорите о чтении мыслей. Это совсем другое, но объяснять просто бессмысленно». «Слепому от рождения не объяснишь, что значит зрение», пробормотал Антиох старую поговорку. «Да, верно. Мы не можем читать ваши мысли, как вы выражаетесь, хотя выражение это слишком неправильное. Дело не в том, что у нас не хватает органов восприятия. Дело в том, что ваш народ не умеет передавать мысли, а мы не в силах научить, как это делается». «Да». «Конечно, временами, когда у вас, чужепланетных человеков, бывают особенно сильные всплески эмоций или напряженная сосредоточенность мыслей, некоторые из нас, особенно зоркие, так сказать, улавливают нечто. Не могу утверждать, но подчас мне чудится...» Антиох опять раскрутил флюорошар. Румяное лицо администратора задумчиво застыло, глаза не отрывались от Цефеида. Густив Баннерт размял пальцы и, беззвучно шевеля губами, принялся перечитывать свои записи. Флюорошар кружился, а Цефеид со все возрастающим вниманием следил за разноцветными бликами, перебегающими по поверхности хрупкой диковинки. «Что это?» — спросил он наконец. Антиох вздрогнул, лицо его прояснилось, по нему разлилась почти веселая безмятежность. «Это модная штучка 3-летней давности. Когда-то вся галактика по ним с ума сходила, а нынче они безнадежно вышли из моды. Безделица, но приятная. Баннерт, вас не затруднит зашторить окна». Раздался тихий щелчок, и окна превратились в глухие, непроницаемо черные пятна. От флюорошара полились пульсирующие потоки ярко-розового свечения. Антиох, пунцовая фигура в пунцовой комнате, поставил шар на стол и тронул его красной ладонью. Шар завертелся, засиял разноцветием красок, понемногу ускоряя вращение. Краски то смешивались, то разделялись ошеломительно контрастными сполохами. Антиох, переливаясь всеми цветами радуги, пояснил: «Шар сделан из материала с варьирующейся флуоресцентностью. Он почти невесом, безумно хрупок, но гироскопически сбалансирован так, что редко падает, если обращаться с ним аккуратно. Он довольно красивый, этот шарик, вы не находите?» Голос Цефеида донесся словно откуда-то издалека. «Очень красивый». «Но, к сожалению, мода на него прошла, окончательно и бесповоротно». «Он очень красивый», — повторил отрешенный голос Цефеида. Баннер нажал на кнопку. Окна обрели прозрачность, а шар мгновенно поблек. «Теперь вам пора идти», — сказал, вставая Антиох. «Если вы задержитесь дольше, боюсь, здешняя атмосфера скажется на вашем здоровье. Премного благодарен вам за любезность». «Это я вам премного благодарен». Цефит тоже встал. «Между прочим, большая часть вашего народа приняла наше предложение попрактиковаться в управлении современными звездолетами. Для вас не секрет, я полагаю, что нашей целью было изучение реакции вашего народа на человеческую технику. Надеюсь, вы не чувствуете себя задетыми». «Вам незачем извиняться. У меня, например, не оказалось никаких задатков будущего пилота. Но все равно это было интересно. Напомнило нам о наших собственных попытках и о том, как близко мы подошли к решению проблемы». Цефит удалился, Антиох сел, нахмурился и несколько даже резко обратился к Баннерду. «Смею надеяться, вы не забыли о нашем уговоре. Это интервью не для публикации». «Как скажете», — пожал плечами Баннерд. Антиох, сидя за столом, рассеянно крутил в пальцах маленькую металлическую статуэтку. «Что вы думаете обо всем этом, Баннерд?» «Мне жаль их. Представляю, каково им сейчас. Мы должны наставить их на путь истинный, и философия это под силу». «Вы уверены?» «Да. Мы, конечно же, не можем их отпустить». «Нет, конечно, это исключено. Нам слишком многому нужно у них научиться. Думаю, их настроение приходящее. Они изменят свое решение, особенно, когда мы предоставим им полную независимость». «Возможно». «А что вы скажете насчет флюорошара, Баннерд? Цефидон явно понравился. По-моему, это был бы красивый жест — закупить и подарить им несколько тысяч шаров. Клянусь галактикой, ведь рынок ими просто затоварен, мы могли бы купить их по дешевке». «А что, хорошая мысль», — отозвался Баннерд. «Да, но бюро не в жизни согласится, я их знаю». Глаза репортера сузились. «А ведь идея действительно стоящая, цефидам нужны какие-то новые впечатления». «Да, вообще-то, можно попытаться. Предположим, я включу вашу стенограмму сегодняшнего интервью в свой отчет и ненавязчиво обращу внимание бюро на эту идею с шарами. А вы, в конце концов, вы ведь член философского общества и наверняка имеете влиятельных друзей, чьи рекомендации будут более весомы для бюро, нежели мои. Вы меня понимаете?» «Да», — задумчиво протянул Баннерд. «Да». «От кого?» АДЦУЦ-18. Кому бювне проф? Тема. Проект «Вне проф» номер 2910, часть 2. Исследование рождаемости негуманоидов на Цефее 18. Основание А. Письмо бювне проф ЦФНК МКАР 115097 от 233/977 ГИ. Приложение 1. Стенограмма беседы между Л. Антиохом, инспектором АДЦУЦ-18, и Ни Саном, старейшиной негуманоидов на Цефее 18. Первое. Приложение 1 пересылается в бювне проф для ознакомления с информацией. Второе. В ходе исследования, поименованного в графе «Тема» и предпринятого в исполнение указаний основания А, были выявлены новые обстоятельства, изложенные в приложении 1. Заверяем бювне проф, что предпринимаются все возможные меры для того, чтобы перебороть опасный психологический настрой, наблюдающийся нынче у большинства негуманоидов. 3. Считаем своим долгом отметить, что старейшина негуманоидов на Цефее 18 выказал интерес к флюорошарам. Начинаем предварительное исследование данного проявления негуманоидной психологии. Л. Антиох, инспектор АДЦУЦ-18, 272/977 ГИ. От кого? Бювне проф. Кому АДЦУЦ-18? Тема. Проект «Вне проф. Номер 2910. Исследование рождаемости негуманоидов на Цефее 18. Основание. А. Письмо АДЦУЦ-18 ААЛАМН от 272/977 ГИ. Первое. На основании приложения 1 основание А выделить через департамент торговли 5000 флюорошаров для пересылки на Цефей 18. 2. Во исполнение монаршей воли и его императорского величества установлений вменить в обязанность АДЦУЦ-18 приложить все усилия для того, чтобы ублаготворить негуманоидов и устранить причины их недовольства. К. Морили, директор бювне проф, 283/977 ГИ. Ужин подошел к концу. В зал внесли вино, гости вытащили сигары. Присутствующие разбились на группки, и в центре самый многочисленный оказался капитан торгового флота. Его блестящая белоснежная форма буквально завораживала слушателей. Капитан самодовольно разглагольствовал. «Подумаешь, большое дело, я и не такие караваны водил. Что мне 300 кораблей? Но, надо признаться, подобного груза у меня еще не бывало. Представляете, тащить сюда на край света 5000 флюорошаров. Клянусь галактикой!» Людон Антиох тихонько рассмеялся, пожав плечами. «Это для негуманоидов. Надеюсь, груз не был слишком тяжелым». «Тяжелым нет, но объемистым это точно. Шары такие хрупкие, что больше 20 на корабль не впихнуть, особенно если соблюдать все правила транспортировки, груз-то бьющийся. Но, в конце концов, денежки платит правительство, пусть у него болит голова». «Похоже, вы впервые столкнулись со стилем работы правительственных чиновников, капитан», мрачно усмехнулся Замма. «Нет, галактика их побери», взорвался капитан. «Я стараюсь избегать госзаказов, это правда, но не всегда удается. Скажу вам откровенно, чиновников на дух не переношу. Бюрократы паршивые, канцелярские крысы. Все жилы из меня вытянули своей бумажной волокитой. Это же злокачественная опухоль на теле галактики. Будь моя воля, я бы их всех разогнал». «Вы несправедливы, капитан», — возразил Антиох. «Вы просто не понимаете». «Да, ну что же, вы ведь тоже из племени бюрократов». Капитан сопроводил последнее слово дружелюбной улыбкой. «Может, вы мне растолкуете?» «Видите ли, управление государством — нелегкий труд», — смущенно начал Антиох. «В состав империи входят тысячи планет и миллиарды жителей, и все они требуют заботы. Управлять такой махиной немыслимо без четко организованного аппарата. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, только в имперской административной службе работают порядка 400 миллионов человек. И чтобы координировать их действия, а также суммировать полученную информацию, правительству необходимы канцелярские крысы, как вы изволили выразиться. Вы можете считать бюрократическую систему бессмысленной и бестолковой, она может действовать вам на нервы. Но без нее не обойтись. Каждый листок бумаги — это ниточка, объединяющая усилия 400 миллионов человек. Ликвидируйте административную службу, и вы разрушите империю, а вместе с ней и межпланетный мир, и порядок, и цивилизацию». «Ну, это вы хватили», — проворчал капитан. «Ничего подобного». Антиох был искренне взволнован. «Структура и законы административной системы должны быть достаточно всеобъемлющие и жесткие, чтобы некомпетентный чиновник...» «А бывают и такие, вы можете смеяться, но некомпетентными бывают не только чиновники, но и ученые, и репортеры, и даже капитаны. Так вот, чтобы даже некомпетентный чиновник не смог причинить ей большого вреда. В худшем случае система просто будет продолжать функционировать без одного звена». «Ну да», — кисло проворчал капитан. «А если, предположим, чиновником назначат умного парня? Его ваша жесткая система зажмет в клещи и превратит в бездарную посредственность». «Ерунда», — дружелюбно отозвался Антиох. «Умный человек может, работая в рамках системы, сделать все, что захочет». «Каким же образом, интересно?» — поинтересовался Баннард. «Ну, как бы вам объяснить?» Антиох неожиданно замялся. «Один из способов — это, например, добиться, чтобы ваш проект внесли в разряд приоритетных под литерой А или двойное А, если получится». Капитан запрокинул голову, намереваясь от души расхохотаться, но осуществить свое намерение не успел. Дверь внезапно распахнулась, и в залу вбежали перепуганные люди. Они кричали все разом, так что слов было не разобрать. Наконец, сквозь общий гвалт до присутствующих донеслось. «Сэр, корабли улетели! Негуманоиды захватили их силой!» «Что, все?» «Все до единого, эти твари захватили корабли!» 2 часа спустя беседовавшая ранее четверка собралась уже без прочих гостей в кабинете Антиоха. Антиох холодно сказал. «Они разыграли все как по нотам. Не оставили ни одного звездолета. Даже ваш учебный Замма прихватили. В этом секторе галактики сейчас нет правительственных кораблей. Пока мы организуем погоню, беглецы уже выйдут за пределы галактики и будут на полпути к Магеллановым облакам. Капитан, вы обязаны были обеспечить более надежную охрану». «Мы только что приземлились, первый день после перелета», — вскричал капитан. «Мне и в голову не приходило...» «Погодите-ка минуту, капитан», — резко оборвал его Замма. «По-моему, до меня начинает доходить. «Антиох», — грозно обратился он к администратору. «Это вы организовали им побег?» «Я?» Лицо Антиоха было до странности холодным, чуть ли не безучастным. «Вы говорили нам сегодня, что умный администратор может сделать все, что захочет, если добьется, чтобы его проекту присвоили двойное А. Вы добились своего и помогли негуманоидам смыться». «Я? Помилуйте, да мыслимое ли это дело? Да ведь никто иной, как вы сами, в собственном своем отчете забили тревогу о падении рождаемости. И никто иной, как присутствующий здесь Баннард, своими сенсационными статьями запутал бюро до того, что оно решило присвоить проекту двойной приоритет. Я тут вообще ни при чем». «Но именно вы посоветовали мне написать о рождаемости», — совсем разъярился замма. «Да что вы говорите?» — невозмутимо отозвался Антиох. «А мои статьи о рождаемости?» — вдруг прорезался Баннард. «Ведь это вы подбивали меня их написать». Разъяренная троица сгрудилась над Антиохом, мирно сидевшим за столом. Администратор непринужденно откинулся в кресле и проговорил. «Избавьте меня от своих инсинуаций. Если вы хотите меня в чем-то обвинить, то будьте любезны, представьте доказательства. По имперским законам в качестве доказательств принимаются письменные материалы, стенограммы, записи на пленках, а также заявления, сделанные в присутствии свидетелей. Вся моя корреспонденция хранится или здесь, или в бюро, или в других официальных местах. Ни в одном из писем я не просил о двойном приоритете. Бюро по собственной инициативе присвоило моему проекту разряд двойное А, опираясь на материалы, представленные Замма и Баннардом. Так что вы оба ответственны за случившееся. По крайней мере, так выходит по документам». «Вы обвели меня вокруг пальца и заставили, как последнего дурака, учить этих тварей управлять звездолетом!» Нечленораздельно прорычал Замма. «Это было ваше предложение. У меня в папочке подшит отчет, по которому вы предлагаете понаблюдать за реакцией негуманоидов на вашу технику. Такой же документ хранится и в бюро. Доказательство. Законное доказательство налицо. А я ко всему этому не имею ни малейшего отношения». «И к шарам тоже?» — взвился Баннард. «Вы нарочно заставили меня привезти сюда корабли!» — неожиданно взревел капитан. 5000 шаров! Вы знали, что для них понадобится 100 звездолетов!» «Я в жизни не заказывал никаких шаров», — сдержанно ответил Антиох. «Идея принадлежала бюро, хотя, я думаю, друзья Баннарда по философскому обществу тоже внесли свою лепту». Баннард чуть не задохнулся. «Да вы же спрашивали у вождя Цефеидов, умеет ли он читать мысли. Вы велели ему заинтересоваться шарами». «Ах, бросьте, вы сами ввели стенограмму нашей беседы. У меня она тоже подшита. Ваши обвинения голословны». Администратор поднялся из-за стола. «Прошу меня извинить, но мне необходимо подготовить отчет для бюро». В дверях Антиох обернулся. «Кстати, а ведь проблема негуманоидов решена, пусть даже исключительно в их пользу. Теперь они снова начнут размножаться и больше никому не будут обязаны жизнью. Именно этого они и хотели. И еще, позвольте вас предупредить. Не пытайтесь меня потопить своими дурацкими обвинениями. Я, как-никак, канцелярская крыса с 27-летним стажем и в бумажной работе знаю толк. Я в любой момент могу доказать безупречную правильность всех своих действий. Кстати, капитан, я бы с удовольствием продолжил нашу беседу. Если захотите, я объясню вам, каким образом толковый администратор может в рамках бюрократической системы добиться всего, что пожелает». И вот что примечательно. Оказалось, что такое округлое детское личико способно изобразить, ну, очень саркастическую улыбку. От кого? Бювне проф. Кому? Людону Антиоху, старшему государственному администратору А8. Тема. Подтверждение служебного соответствия должностного лица административной службы. Основание. А. Решение суда от службы номер 2228 КУ от 1978 ГИ. Первое. Благоприятное решение, представленное в основании А, безоговорочно снимает с вас ответственность за побег негуманоидов Цефея-18. Предписываем вам находиться в полной готовности, дабы принять следующее назначение. Р. Хорприт, главный директор от службы. 15-е, дробь 978, Г. И.